Глава 28. Всё же независимо от расы, при поиске некоторых оптимальных решений все маги мыслят примерно одинаково. Например, где удобнее выстраивать временный портал в закрытый мир, чтобы проникнуть туда незаконно и незаметно для фей. Ресалту с Сильдавиром даже не удалось как следует полюбоваться красотами Петропавловки. Силь почти сразу уловил довольно сильное магическое излучение от центрального портала, и рядом с ним, успешно маскируясь с его помощью, притаился уже затягивающийся временный переход. «Ещё бы часа два, и мы бы не успели», — выдохнул Сильдавир, разглядывая стены подземелья, куда они перенеслись. «Любите вы темноту и сырость, как змеи». «Сырость не любим», — хмыкнул Ресалт. «Ты нас с русалками не путай. А под землёй нам действительно уютнее». «Надеюсь, Дашу они держат в более... в менее... короче, не здесь», — пробурчал Силь, мрачно оглядывая окружающий его уют. Плесень по стенам, заметную даже при тусклом свете факелов, огромное многоногое насекомое, величественно прошествовавшее мимо них. Ещё совсем не кстати вспомнилось, как Даша мёрзла в холоднике. Тут тоже было совсем не жарко. «Это ты зря». Ресалт тоже озабоченно изучал подземелье, потом, сориентировавшись, направился по извивающемуся коридору. Но вскоре друзьям пришлось буквально вжаться в стену и замереть. Почти рядом с ними прошагало несколько троллей, одетых во что-то наподобие гвардейской формы. К счастью, компания пошла по другому коридорному ответвлению. «Зря. Зря, что пани Дарьи здесь нет», — недовольно пробурчал Рес, пряча обратно на пояс небольшой нож. «Забрали бы и сбежали. А так нам ещё её искать. Ты хоть что-то чувствуешь? Или будем в каждую дверь заглядывать и спрашивать, не здесь ли будущая императрица?» Сильдавир усмехнулся, но потом напрягся и с удивлением признал. «Чувствую». «Смутно, конечно, но...» «Да хоть как», — отмахнулся Ресалт. «Не по всему замку бегать, и ладно». То, что они перенеслись в замок, уже не вызывало сомнений, а оказавшись на первом этаже и прокравшись вдоль стены парадного зала, прячась в нишах за скульптурами и за магическими иллюзиями, поразвешенным вокруг портретом, они поняли, в чей именно замок попали. «Он же глубокий старик, без наследников». Сильдавир на миг замер, изучая запечатлённый на холсте образ владельца. Отец ещё как-то обсуждал вместе с паном Туршем, на что этот раритет живёт. «Теперь ясно, на что», — недовольно буркнул Рес. «Сдаёт свой замок в аренду похитителям жён принцев». «Да уж, каждый выживает, как умеет», — пафосно осуждающе вздохнул Силь и едва успел набросить на себя и друга очередной защитный морок. «Нам надо в башню в левом крыле». «То есть через весь арендованный похитителями замок, что ли?» — искренне возмутился Дроу. «Ладно, пошли спасать твою жену, раз уж тебе так без неё плохо». «Сам панику нагнал», — огрызнулся Силь. «Убьют её, а умру я». «Ещё скажи, что ты и правда поверил, что те, кто так тщательно продумал весь заговор, внезапно отупеют и убьют пани Дарью. Наследника-то ты ещё не сделал, так что можешь спать спокойно, свободным». «Взаперти в таверне», — продолжил Сильдавир мысль Ресалта. «Ну и что? Зато спокойно раскрыл бы заговор», — пожал плечами Дроу, с интересом наблюдая за другом. «Нет, Силь никогда не был подлецом, и всегда был готов вступиться за честь и уж тем более за жизнь дамы. Но и собственные выгоды при этом старался не упускать. И тут вдруг такая подозрительная тяга к подвигам». «Итак, раскроем», — оптимистично заявил Силь, крадясь вдоль стен вслед за Ресом. «Зато мне будет спокойнее, когда Даша рядом, и ты отвечаешь за её и мою жизнь. Родственникам твоим я почему-то не доверяю, уж извини». «Как скажешь», — хмыкнул Ресалт и замолчал, пережидая за мороком, пока мимо них пройдут трое пожилых гномов, одного из которых Сильдавир с удивлением узнал. Это был владелец контрольного пакета акций более десятка шахт в различных мирах. Где-то полгода назад он приезжал к отцу, просил перенастроить изумруд, вроде бы в 9-м мире. Да, ему хотелось добиться большего истощения пещер, чем было позволено, вычерпывать их почти полностью. А отец мало того, что отказал, так ещё и отправил туда инспекцию, которая обнаружила сразу в двух шахтах слишком глубокие и близко расположенные штольни, угрожающие массовыми обвалами и возможными землетрясениями, так что пришлось шахты закрыть, а стоимость восстановления добавить к штрафу за нарушение использования природных ресурсов. Интересно, совпадение ли это или... Кстати, а Матрона Домера Салта тоже же попала тогда под раздачу. Как он мог об этом забыть? Одна из ее фабрик находилась там же, в девятом мире, под землей, и отходы производства этой фабрики загрязняли подземные воды, убивая все живое вокруг. Выяснять, что именно производится в этом подземном комплексе, на законных основаниях инспекторы не имели права, но, оценив последствия, тоже выписали огромный штраф и компенсацию. Благодаря той большой проверке остановить все удалось еще до сигнала Изумруда о начале непоправимых изменений. Насколько Сельдовир помнил, экосистему удалось восстановить полностью, и никто серьезно не пострадал. Ну, кроме промышленника Гнома и фабрикантки Дроу. Не могли же эти двое устроить целый заговор только потому, что им не позволили природу портить? К счастью, больше на их пути никого, кроме слуг, не встречалось. Правда, по узенькой лестнице подниматься на самый верх башни пришлось очень быстро, пользуясь тем, что пока никто не спускался им навстречу. А то ведь могли и не разминуться. Но все обошлось, и Сельдовир уверенно замер возле двери, кивнув Ресалту. «Здесь». Просто сидеть и ничего не делать оказалось мучительно сложно. Особенно, когда в голову лезут всякие мысли о прочитанных книгах, в которых нравы Дроу упоминались только с определением «жестокие». Да что там, Даше просто было до колик страшно. Какая-то неправильная сказка получилась. Лучше бы она осталась в реальности с тарелками, скатертями, клиентами, заказами и накладными. Через несколько часов таких метаний девушка готова была начать руками разбирать каменную кладку внешней стены или попробовать головой выбить дверь. Ждать неизвестно чего, хуже не придумаешь. А подмога не спешит. И будет ли она вообще? В свете того, что Даша узнала о принце и их браке. И в тот момент, когда Даша решила, что лучше попытаться продать свою жизнь подороже, ну или попробовать себя в скалолазании, рискнув протиснуться в окошко, за дверью послышались шаги. Наверное, мысль об окне, а потом о шагах за дверью, вынесла на поверхность мозга вспышку воспоминания о старом-старом фильме, виденном в детстве. Там героиню украли для того, чтобы выдать замуж, и тоже замерли в комнате над пропастью. Даша мигом схватила тяжеленный бронзовый поднос, на котором ей несколько часов назад принесли скудный обед, метнулась к двери и прижалась к стене рядом с косяком, подняв свое увесистое оружие над головой. Кто бы ни вошел, а если Мигера, еще лучше. Затащить в комнату, связать и попытаться выбраться из замка, а там... Дверь без скрипа приоткрылась, и в полутемную комнату вплыла белобрысая серебряная шевелюра. Не колеблясь ни секунды, Даша со свирепым рыком обрушила тяжеленный поднос на макушку гадины и, даже не глянув, добила ли вражину, бросилась в темноту дверного проема. «Блин!» — скрикнула она, с разбегу влетая в чьи-то крепкие объятия. «Пошел в задницу, гад! А ну, пусти!» «Да, так мы еще не пробовали», — объявил вдруг радостно знакомый голос, и чьи-то руки, только что словившие девушку в охапку, ее отпустили, но лишь для того, чтобы от души полапать за то самое мягкое место. «Силь?» Даша даже сама не поняла, чего больше было в этом слове — изумление или радости. Или... «Но он же пришел». «Ты как предпочитаешь, стоя или лежа?» преувеличенно серьезно спросил котик, глядя на девушку прозрачно-невинными глазками. Убрал одну руку с ее попы, зато положил ее на пряжку своего ремня и чуть ли не начал ее расстегивать. «Вот придурок, нашел время!» — нервно выдохнула Даша. «Угомонись! Ты же меня спасаешь или как?» А сама впилась глазами в лицо спасителя, пытаясь понять. «Как пожелаешь!» — немного напряженно засмеялся Силь. «Уходим?» И он посмотрел куда-то за спину девушки в сторону поверженной Мигеры. «А эту мы...» Даша обернулась, ойкнула и зажала рот руками. Мрачный, как памятник всем несправедливо стукнутым, Ресалт молча отбросил слегка погнувшийся поднос на кушетку и подошел к ним, осторожно придерживая рукой пострадавшую голову. Котик одарил друга сочувствующим взглядом и что-то явно колданул, когда ушибленный Дроу оказался рядом. Во всяком случае, Рес выпрямился и за голову держаться перестал. Зато как-то странно хмыкнул, поглядев на Силя, и шепотом процедил. «В задницу, значит». «Но не к русалкам, и то хорошо». Даше было неловко, и в то же время особенных угрызений совести она так и не почувствовала. Откуда она могла знать, что это правильный дроу? И вообще, дома разберемся, а сейчас быстрее отсюда. Рес, давай не пойдем по лестнице. Может, сразу во дворец, например? В ту крепость, из которой мы сюда попали, дроу продемонстрировал принцу с Дашей свою высеченную из сердитой серой скалы физиономию и как-то слишком мрачно свел брови. Ему же голову подлечили. Чего хмуриться? Или здесь опасно, и он что-то чует? А, ну да, забыл. Улыбнулся Силь чуть виновато и подмигнул Даше. Сейчас вернемся в твой мир, а уже оттуда домой. Другими путями мне в таверну не попасть. Он посмотрел на своего телохранителя, и до Даши дошло, что они оба без личины и без грима. Да и Ресу тоже.